север империи Рикон. Для любого разумного, попавшего в эти места, могло бы показаться, что это обыкновенный и ничем не примечательный лес. Но если бы это существо имело способности к ощущению магии, то оно бы сразу почувствовало то, что поблизости творится что-то необычное. Единственная проблема для такого существа была в том, чтобы понять то, что именно здесь происходило, оно вряд ли бы смогло. Дело в том, что эта магия была настолько непривычной для жителей этого мира, что они бы просто не смогли бы распознать ее. Именно благодаря этому все, кто проходил мимо этого места, даже имеющие какие-либо способности, просто не видели признаков опасности. Большинство из них распознавали эту магию, как обычную магию природы. Тем более, что ничего удивительного в том, что она здесь присутствует, не было. Ведь это была самая гуща леса. Но тот, кто мог бы разобраться в этой магии, сразу почувствовал огромную опасность, исходящую от этой странной маленькой избушки. Этот дом с виду казался пустынным и необитаемым. Вот только заходить в него не рекомендовалось бы никому из живых. Да и мертвым было бы это делать нежелательно. Дело в том, что здесь все было пронизано магией хаоса. Уже не было нужды и причин скрывать это. Раньше, когда в этом доме обитал темный маг и некромант, эта магия смешивалась с магией тьмы и смерти, и поэтому все это было не сильно заметно. Но теперь, даже этого мага, проживающего здесь, было практически невозможно узнать. Сухое, словно высохшее тело, казалось, само источает силу хаоса. Этот старик уже практически не выпускал из своих рук артефакты, наполненные этой страшной силой. Он сроднился с ними, и не ощущал себя в безопасности где-либо в стороне от этих артефактов. Когда-то этот старый маг, ставший таким страшным существом, рассчитывал на то, что он сумеет вернуть себе богатство и признание этого мира, погубив собственных родственников. Ведь вся его жизнь была подвержена гонению с их стороны. Поэтому ничего удивительного в том, что он так ненавидел всех тех, кто мог называться его родней, абсолютно не было. Понятно было только то, что этот человек, по какой-то причине, стал очень сильно подвержен магии хаоса, и теперь просто не мыслит своей жизни без этой силы. Хуже всего было то, что этот маг все по той же странной причине решил создать свою собственную армию. И сейчас старательно выращивал самых мощных боевых единиц для нее, костяных драконов. Хотя на костяных драконов эти твари, которые должны были появиться из своих коконов в ближайшее время, были не сильно похожи. Достаточно было понять, что эти твари жаждут крови даже больше, чем кто бы то ни было на этих землях. Кровь – это была их жизнь, а жертвы были для них всего лишь пищей. Целая стая вурдалаков и упырей под управлением этого старого мага сделали так, что поблизости не было никаких поселений, так как их просто теперь не существовало, так же как и их жителей. Всех, кого удалось поймать, этот старый маг пустил на корм для своих тварей. Он собирался создать такую мощную армию, какую не знал никто в этом мире. Где-то в глубине его черной души этот магистр Гакур отлично понимал то, что совершает что-то абсолютно ненужное для этого мира. Но именно это и подталкивало всю злость и ненависть, которая накапливалась в нем всю его жизнь. Сейчас его стай упырей старательно вылавливали по окраинам этих мест всю нечисть, которую только можно было объединить в армию. Кто хоть раз сталкивался с нечистью или нежитью, тот всегда знает главный закон для этих существ – подчиниться сильному и подчинить слабого. Так было всегда, и так будет. Поэтому, ощущая силу этого мага, вся нежить и нечисть, попадавшая в зону его влияния, тут же склоняла голову. Не становились исключением и даже такие мощные твари, как костяные драконы. Один такой монстр, созданный неизвестно кем, приблудился к нему пару лет назад. И теперь этот дракон также находился в спячке, проходя трансформацию. Это была проблема всех подобных существ. Ведь для того, чтобы набрать максимально большую силу, костяным драконам нужно было пройти несколько периодов трансформации, благодаря которой они бы очень сильно изменились и стали опасными для всех, с кем могут столкнуться. А когда они только появлялись, особой силы у этих существ не было. Да, они могли убить человека, но особой разрушительной силы не имели. Именно благодаря жертвам и крови убитых разумных эти твари могли приобрести огромную силу. И именно сейчас этого и добивался старый маг Гакур. Теперь его целью был весь этот мир. Более того, этот маг уже слышал странный шепот силы хаоса. Эта сила шептала о том, чтобы старый маг привлек на свою сторону великую и могучую сущность, которая только ждала того, когда к ней обратится тот, кто сделает всего лишь небольшое дело для него. Поднимет его темное знамя над этими землями. Естественно, что где-то в глубине своей черной души старый маг чувствовал какой-то подвох. Ведь темные боги и сущности никогда ничего не делали просто так. Они могли дать тебе силу, но при этом такие сущности забирали у тебя все то, что ты имел, и даже более того. Но по какой-то причине, сейчас старому магу было все равно. Злость и ненависть ко всему живому заполонили его разум. Этот маг сейчас отлично понимал, что если не он уничтожит этот мир, то этот мир уничтожит его самого. И от этого ему становилось немного не по себе. Он хотел выжить, и именно поэтому собирался уничтожить весь этот мир самостоятельно, не оставляя ему ни единой возможности к сопротивлению. Ведь он отлично понимал то, что если хоть кто-то обнаружил сейчас его логово, то удар врагов настигнет его, не давая возможности сбежать. Да и бежать, честно говоря, было просто некуда. Ведь то существо, которое старый маг все чаще и чаще называл своим господином, сейчас находилось там, куда человеку не было никакой возможности сбежать. Да и бежать-то смысла не было. Господин никогда не примет беглеца, проигравшего битву. Ему нужны были только победители. И поэтому старик отлично понимал также и то, что ему просто необходимо победить. Единственного, чего не мог понять этот старик, так это того, почему до сих пор по его душу не приходили охотники за нечистью. Ведь его твари фактически вырезали несколько поселков. Местные дворяне уже давно должны были поднять тревогу. Неужели никому нет дела до происходящего здесь? Эти мысли еще больше подталкивали старика к мысли о том, что ему просто необходимо уничтожить весь этот мир. Этот мир был несовершенен, ведь здесь люди были всего лишь мусором. Старик превосходно помнил то, каким уникальным магом он был в Академии магии. Там преподаватели темной магии и некромантии едва ли не молились на такого студента. Но когда он закончил академию, то внезапно выяснил для себя главную свою проблему. Такие маги были никому не нужны. Более того, темная магия и некромантия не приветствовались среди магов. Ему так открыто и заявили в магической гильдии. Поэтому Гакуру пришлось на долгие годы уйти в проклятую пустошь. Там такие маги, как он, были в почете. Ведь многие поисковики сталкивались с различными тварями, с которыми могли справиться в основном темные маги. Естественно, что таким образом ему так и не удалось завести себе друзей. Так, было пару товарищей, но даже и тогда маг не ожидал от них ничего хорошего. Ведь он отлично понимал то, что рано или поздно все эти поисковики попытаются нанести ему удар в спину. Стоит только найти что-нибудь ценное. Именно поэтому он заранее догадывался о том, что ему когда-нибудь придется их уничтожить. Кто-то мог бы сказать, что все это наивно и глупо до невозможности. Но дело в том, что темные маги никогда никому не доверяют, и только благодаря этому выживают. Когда он нашел кое-что ценное, то ни мгновения не колебался. Темные заклятия сразу же обрушились на его товарищей, которые вместе с ним обнаружили эту самую заброшенную лабораторию древнего мага. Честно говоря, сейчас старый маг отлично понимал всю глупость своих надежд, которые охватывали его душу, когда он посылал этого гомункула выполнять всю работу за себя. Ведь расчет был только на то, что этот гомункул, проникший на территорию столицы империи, обнаружит его родственников и начнет их убивать одного за другим. В его задачу входило только найти тех, кто считает себя наследниками древнего графского рода Марин. А уж потом, когда бы они все были убиты, вернулся бы и сам старый маг, и предъявил свои права на наследство. Но зачем ему сейчас это делать, если у его ног может оказаться весь мир? Ведь Хаос обещал ему отдать все то, что только он захочет. Честно говоря, старик даже и не задумывался о том, что же останется в этом мире, после того как по нему торжественной поступью пройдет армия Хаоса. Но главное было в том, что весь этот мир погибнет от его руки. Где-то там, на территории империи, может быть, до сих пор бегал, выполняя задания своего хозяина, тот самый Гомункул. Но старого мага уже абсолютно не беспокоило то, добился ли этот искусственный конструкт нужного ему результата. Ведь впервые за всю свою жизнь старый маг буквально плавал в своей стихии. Он мог безнаказанно вытворять то, что хотел. Он приносил жертвы, проводил эксперименты, заполучал себе в миньоны самых страшных тварей, бестиариев, нежити и нечисти. И никто не мог ему нечего противопоставить или запретить. Именно это ощущение вседозволенности толкало старого мага на еще большие безумства. Он уже даже не обращал внимания на то, как увеличивается его армия за счет все новых и новых чудовищ, которые уже сами присоединялись к нему. Видимо, запах смерти и источника темной силы распространялся достаточно далеко, и его очень хорошо чувствовали подобные существа. Например, можно было увидеть среди толпы нечисти даже такую странную тварь, которая под воздействием какого-то темного артефакта получилась из бывшего гнома. Честно говоря, старый маг был даже удивлен, заметив подобное существо среди своих новых миньонов. Эта тварь была опасна и страшна. Даже становилось интересно, какой же артефакт мог так воздействовать на живую плоть. А то, что это был раньше именно живой гном, старый маг даже не сомневался. Опытному некроманту легко определить то, когда нечисть появляется из мертвеца или же изменяется именно живая плоть. В данном случае было заметно то, что это была именно живая плоть. Но когда старый маг попытался проверить воспоминания этого существа, то он натолкнулся на какую-то странную кашу из обрывков воспоминаний. Видимо, этот гном до того, как стал этим монстром, был просто сумасшедшим. Другого объяснения старый маг не нашел. А копаться в тех странных обрывках его памяти он просто не собирался. Зачем ему это было нужно? Ведь этот монстр был всего лишь одним из сотен. Поэтому ничего удивительного в том, что он прибежал именно сюда прямо из-под стен столицы империи, бывший магистр Гакур просто не видел. Достаточно было понимать то, что это существо само сюда пришло. Честно говоря, старик даже не подозревал о том, что своеобразный запах темной силы распространился на такие громадные расстояния. Но факт оставался фактом, твари шли, и их с каждым днем, неделей, месяцем, становилось все больше и больше. Скоро эта армия бросится на людей, и начнет увеличиваться за счет новых мертвецов. Старик уже даже планировал для себя создание какого-то большого сверхалтаря, который сможет собирать энергию смерти погибших людей сразу же, как только все это будет происходить. Но для этого нужно было создать громадную тварь, которая будет перетаскивать этот алтарь на себе. А вернее, по задумке старого мага, эта тварь и должна была быть тем самым алтарем. Сейчас его беспокоило только то, что по какой-то странной причине за последнее время в лапы его твари попало несколько патрулей охотников за нечистью. То их вообще не было, а тут появилось несколько подряд. Самым странным было то, что среди этих патрулей было несколько человек, которые имели отношение к тайной службе империи. Неужели уже даже эта служба заинтересовалась тем, что здесь происходит? Честно говоря, если бы старый маг мог смеяться, то он сейчас бы хохотал как сумасшедший. Но все его тело сейчас пронизывала сила хаоса. Если бы старик увидел себя сейчас со стороны, то он понял бы то, что выглядит он как лич. В последнее время он даже едой не пользовался. Не было никакой нужды. Его питала сама сила. И эта сила пронизывала и все естество старика. Он чувствовал, что приближается время максимального пика энергии, и скоро он станет всемогущим. И тогда с помощью этой силы старик поднимет всю эту нечисть, которая затаилась в коконах, до своего созревания. Да, старый маг отлично помнил то, что нельзя разрушать эти коконы до полного созревания тварей. Но по какой-то причине старик чувствовал то, что этой силы ему хватит для того, чтобы ускорить созревание тварей до их окончательного выхода из кокона с помощью именно вливания такой энергии. Если бы кто-то обратил внимание на ту самую избушку в лесу, а то он бы ничего не увидел. А вот маги, используя какие-нибудь специальные плетения, чтобы заглядывать под маскировку, могли бы увидеть то, что их сильно бы потрясло. Но в этом случае они бы сразу погибли. Ведь за всеми находящимися поблизости разумными очень внимательно наблюдали мертвые глаза довольно многочисленной стаи упырей. Эти упыри должны были следить за всем происходящим вокруг гнезда хаоса и тут же сообщать все своему хозяину. Эта стая также усилилась за последнее время. Например, одной из довольно сильных групп стал руководить тот самый странный упырь, прибежавший из-под стен столицы. Что мог делать гном под стенами столицы, старый маг не знал, но его это и не интересовало. Достаточно было знать, что это существо прибежало сюда, чтобы служить ему, и служить оно собиралось очень хорошо. Ведь эта тварь сумела подчинить себе нескольких довольно сильных упырей, которые неплохо получались из бывших охотников за нечистью. Эти твари, словно какой-то необычный ударный отряд, спокойно могли справиться даже с превосходящими силами тех же охотников за нечистью. А уж уничтожить какого-нибудь одиночного мага, для них вообще проблем не составляло. Только иногда этот странный упырь, получившийся из гнома, время от времени как-то останавливался, и словно сузив глаза смотрел прямо в спину старого мага. Так обычно смотрят убийцы, или враги. Но старик не придавал значения этому. Ведь это был обыкновенный упырь, хотя и очень сильный. Тем более, что этот упырь служил именно ему. А кто может сказать, что какая-нибудь нежить, или нечисть ведет себя как обычный человек? Это практически невозможно. Ведь такие твари в первую очередь действуют благодаря своим инстинктам или приказам своего хозяина. А хозяином этого упыря сейчас был именно старый маг, который готовился перейти на новую ступень своего развития. Ведь хаос подталкивал его и буквально кричал ему на ухо, что он может достигнуть величия там, где его не видит никто. Именно поэтому старик должен был стать первым представителем великой расы. Расы хозяев этого мира, тайный агент. В очередной раз остановившись внезапно на месте, странный монстр, похожий чем-то на коренастого упыря, покрытого костяными шипами, которые буквально сочились ядом, повернул свой мертвый взгляд в ту сторону, где сейчас находился хозяин всего этого чудовищного гнезда. Если бы сейчас хоть кто-то обратил на него внимание и попытался понять то, что делает это существо, то он бы понял, что само по себе это существо не может совершать таких обдуманных и коварных поступков. Дело в том, что сейчас через его глаза смотрел тот, кто когда-то его создал. И то, что видел этот разумный, ему категорически не нравилось. Но сейчас он ничего не мог сделать, и поэтому приходилось только ждать. Еще раз внимательно осмотревшись по сторонам, упырь встряхнул своей лобастой и покрытой броней головой, и снова бросился вперед, выполняя приказ своего псевдохозяина. По-другому назвать этого старого мага, сошедшего с ума, никто бы просто не смог. А тот, кто подглядывал через его глаза, устало откинулся в огромном кресле и задумчиво посмотрел на свой стол, где сейчас находилась небольшая хрустальная сфера. С помощью этого артефакта молодой парень смотрел глазами мертвеца, и ему это зрелище категорически не нравилось. Тяжело выдохнул молодой дворянин, задумчиво посмотрел опять на стол, после чего закрыл глаза. Сейчас ему нужно было обдумать очень много информации, и эта информация совершенно его не радовала. Как он и подозревал, тем самым знаменосцем хаоса должен был стать его отец. К Каким образом жрецы Хаоса смогли поймать в свои сети этого старого и довольно хитроумного мага, Горзу не знал. Достаточно было знать то, что в результате они получили в свои руки довольно могущественное существо, обладающее огромным практическим опытом, знаниями и умениями. Ведь за плечами этого старика были десятки лет путешествий по проклятой пустоши, сопряженные с огромной опасностью и сражениями за свою жизнь. А ничто не заставляет разумного развиваться и становиться сильнее, как боязнь за собственную жизнь. Это молодой дворянин знал не понаслышке. Сам он тоже рисковал часто жизнью для того, чтобы защитить то, что теперь является его собственностью. Но в этой беготне среди дворян, парень едва не забыл про своего отца. Может быть, если бы он раньше обратил внимание на то, что этот старик так и не появился в столице, всего этого можно было бы избежать. Хотя, бывший жрец бога Хаоса перед своей смертью успел рассказать парню о том, что эту процедуру с поднятием знаменосца они затеяли уже очень давно. Поэтому ничего изменить ему бы просто не удалось, разве что отсрочить. Вполне возможно, что если бы эти жрецы хотя бы знали об одной из последних находок старого мага, то они бы поторопились и не дали бы ему возможности оживить гомункула, которого он когда-то украл из старой лаборатории древнего мага. Сейчас парень превосходно понимал то, что его тело подошло бы для знаменосца гораздо лучше, ведь оно бы подошло и даже для аватара триединого бога, как на это рассчитывали жрецы этого странного божества, не говоря уже о том, что даже древние маги опасались этого гомункула, прекрасно понимая то, что такое существо не должно жить. Ведь в отличие от обычных гомункулов, создатель этого существа сделал так, чтобы в его создании можно было вселить душу. Это было довольно опасно, так как таким образом гомункул уже становился разумным существом. Хотя перед гением этого древнего мага нужно было склонить голову. Ведь он умудрился создать полностью разумное и саморазвивающееся существо, владеющее магией и силой, которые могла легко посрамить архимагов и големов. Но сейчас все это было неважно. Парень отлично понимал то, что при прямом столкновении со знаменосцем у него нет никаких шансов. Слишком уж велика сила Хаоса, пронизывающая уже все существо этого старого мага, велика и не подконтрольна никому. Даже старик, который должен стать знаменосцем, не знает сейчас еще самой главной тайны. Чтобы ему сейчас не обещал Хаос, ничего из этого исполняться не будет. Миньон Хаоса захватит тело этого человека и выкинет его душу куда-нибудь далеко, где она просто погибнет. Но его господина это абсолютно не беспокоит. Хаос на то и Хаос, чтобы творить то, что объяснить практически невозможно. В этом и вся сила Хаоса. Он искушает, дает тебе возможность взглянуть туда, где находятся твои самые смелые мечты, но как результат, он просто использует тебя и выбрасывает как поломанную игрушку, когда такая нужда пропадает. Сейчас же молодой дворянин думал о том, что ему осталось еще некоторое время, чтобы успеть доделать стрелу бога, которую он намеревался использовать против знаменосца. Догадываясь о силе этой твари, парень понимал, что при прямом столкновении у него не будет ни единого шанса. Ведь такой стрелой надо сначала еще прицелиться, а знаменосец наверняка стоять на месте и ждать, пока его убьют, не будет. Значит, оставался только один шанс – нападение с нескольких сторон, которое заставит его немного растеряться. Растерянный знаменосец будет вынужден застыть на одном месте, буквально на мгновение. Этого мгновения должно хватить для того, чтобы стрела настигла его. Главное, что понимал сейчас молодой дворянин, так это было то, что никто не должен знать о его взаимоотношениях с этим монстром. Если хоть кто-то узнает о том, что это его отец, то тогда проблем просто не избежать. Ведь парню не удастся потом объяснить все происходящее тем, что просто оставил старика без присмотра. Так как парень вернулся в империю, именно тогда, когда только начались беспорядки на севере. Соответственно, можно было сделать выводы, что молодой граф Гранур является всего лишь частью огромного и таинственного плана хаоса. Кто-то бы попытался это оспорить, и в чем-то был бы даже прав. Но проблема в том, что все это очень хорошо попадает в одну большую картину глобального заговора. Зная силы хаоса, можно было предположить, что его божество с огромной радостью пожертвует даже знаменосцем и своими жрецами, лишь бы добиться нужного результата. А результат просто гарантирован, если его миньон станет приближенным к императорской семье. Зная то, что парень постоянно приносит положительный результат, император просто не будет обращать внимания на его странности. И как результат, посланец хаоса сможет повергнуть всю империю в хаос буквально несколькими своими телодвижениями. Достаточно будет всего лишь выхватить клинок, находясь за спиной членов императорской семьи. Едва эта мысль мелькнула в голове у молодого парня, как он подскочил и начал трясти головой, словно одержимый. Он пытался таким способом вытряхнуть эту мысль из своей головы раз и навсегда. Неужели на него тоже стал влиять хаос? Но почему? Ведь он даже не прикасался голыми руками к кольцу этого чудовищного божества. Но, видимо, даже находясь поблизости, артефакты этой страшной силы воздействовали на разум графа, и поэтому в последнее время у него в голове очень часто возникали странные мысли. Кстати, все это, возможно, могло быть результатом того, что он выходил на прямую связь со своим созданием, находившимся сейчас в сердце гнезда хаоса. Но выбора у него не было. Главное, что парень сейчас уже знал, так это то, что патрули, которые рассылал старательно глава тайной службы империи, великий герцог Куррас, никакого толку не принесли. Ведь большая часть этих патрулей сейчас просто стала кормом для тварей. Тем более, что те патрули, которые проходили мимо самого гнезда хаоса, твари пропускали беспрепятственно, а нападали только на те, которые находились как можно дальше от гнезда. В этом и была самая большая хитрость. Но парень уже по крайней мере знал то, где находится это место. И теперь можно было нанести туда удар. Было бы только чем такой удар наносить. Молодой дворянин превосходно понимал, что обычными солдатами здесь дело не сделать. Здесь должна участвовать именно гильдия магов империи. Гильдия магов и гильдия охотников за нечистью. Две эти гильдии могли собрать довольно большие силы, а учитывая их, можно было представить и то, что ожидает твари, если они лишатся своего руководства. Задумавшись, молодой дворянин медленно посмотрел на небольшую карту, которая сейчас показывала ему северные территории империи. Эта карта не была магическая, и поэтому парень сейчас принялся аккуратно чертить на ней стрелки. Он рисовал то, каким образом можно было бы окружить это гнездо, прежде чем наносить массированный удар. Хитрость задумки молодого дворянина заключалась в том, что он намеревался со своим боевым отрядом в виде големов прорваться в центр гнезда и нанести тот самый удар в сердце знаменосца, воспользовавшись тем, что со спины на него должны были напасть подконтрольные ему упыри. С помощью своего упыря Горзу удалось взять под контроль нескольких довольно сильных измененных тварей, и на эту поддержку во время своей атаки рассчитывал парень. Напавшие на знаменосца со спины твари должны были отвлечь его внимание, и тогда Горзу мог бы выстрелить в него своей стрелой бога. Естественно, что при том, что произойдет после такого выстрела, выжить вряд ли кому-то удастся. Но местные твари наверняка бросятся в рассыпную, пытаясь найти себе хоть какие-то жертвы и убежища. Именно для этого и нужно было окружить весь этот лес с помощью двух гильдий. Именно на это и рассчитывал парень, но для начала нужно было доделать именно эту стрелу бога, потому что неизвестно, как отреагирует на это окружение сам знаменосец. Даже уже сейчас эта тварь поражала воображение той силой, которая буквально сквозила сквозь тело бывшего мага. Становилось понятно, что этот маг сам начинает становиться источником сил хаоса. А когда эта трансформация закончится, то с такой тварью будет гораздо сложнее справиться. Ведь в древних архивах, которые парню удалось найти в книгах древних магов, было указано, что при таком столкновении со знаменосцем должны сражаться боги. Только божественная сила сможет победить его. Божественная сила, и ничто более. Никакой артефакт или человеческая сила не справится с ним. Тяжело вздохнув, парень снова направился к своему верстаку, где делал артефакт. Благодаря тому, что преподаватель артефакторики уже абсолютно доверял своему ученику, парень мог создавать при помощи тех магических печей какие-нибудь металлические заготовки. Используя имеющийся в его распоряжении адамантит, парень уже изготовил боевую стрелу. Теперь он аккуратно вырезал на ее поверхности руны, которые переплетались между собой в плетение. Эти руны были настолько малы, что ему приходилось использовать специальное плетение увеличения, чтобы видеть то, что он делает. Если смотреть на эту стрелу невооруженным взглядом, создавалось впечатление, что на ее поверхности возникает какой-то странный узор, покрывающий словно мельчайшей сеточкой всю поверхность этой стрелы. Но это на самом деле были плетения, магические плетения, которые переплетались в невероятные узоры. Они усиливали этот артефакт, поддерживали друг друга, передавали друг другу магию, также усиливали эту магию. Да тут было очень сложно даже понять то, что именно они по отдельности делают. Главный факт был в том, что эта стрела могла бы нанести очень жестокий удар даже такому могущественному существу, как аватар или знаменосец. А уж добить эту тварь, которая тяжело ранена, будет гораздо проще. Гораздо сложнее нанести первый удар. Это говорилось фактически во всех архивах, с которыми парню приходилось сталкиваться. Вспомнив про архивы, молодой дворянин также вспомнил и про гномов. Как он и ожидал, король гномов принял самые радикальные меры в отношении провинившегося клана. Как только он узнал о том, что клан гномов, продающих оружие, делал из этого оружия жертвенные ножи, то этот старый гном не оставил им ни единого шанса к выживанию. И теперь гномы старательно изготавливали новое оружие для того, чтобы заменить то, которое было испорчено символом древнего бога хаоса. Но это было даже не все. Этот гном принял решение прислать нескольких гномов для обучения в Академии магии. Это было неожиданно, ведь гномы считаются одними из самых сильных магов, рунологов. А тут, они по какой-то причине решили, что люди знают гораздо больше их в этом направлении магии. Возможно, это решение пришло им в головы именно после того, как маги людей обнаружили среди рун гномов некие ошибки, которые они совершали намеренно под воздействием жреца хаоса. Но теперь это было не важно. Важно было то, что гномы пошли на контакт с империей Рикон. И сейчас империя должна была проявить свое радушие, как старший брат по отношению к младшему. Но графа это не касалось. Сейчас он в первую очередь должен был закончить этот артефакт. Ведь, когда он его закончит, эта стрела начнет накапливать в себе огромный объем энергии. Молодой дворянин даже намеревался с помощью скипетра короля увеличить этот поток энергии, чтобы стрела как можно быстрее вошла в свою силу. Единственное, чего опасался молодой дворянин, так это того, что эту стрелу может потом кто-то попытаться украсть. Ведь с помощью нее можно было убить кого угодно, вне зависимости от его доспехов или же защит. Но как уже говорилось, эту проблему молодой дворянин намеревался решить позже, после того как удастся разобраться со знаменосцем. А вот в этом он уже сейчас очень сильно сомневался. Молодого дворянина, конечно, немножко отвлекало то, что произошло на последнем императорском приеме. Теперь ему становилось понятно стремление молодой вампирессы, или как он ее раньше называл, вампирши, контролировать всю жизнь парня. Оказывается, она уже заранее знала о стремлениях своего отца, который намеревался отдать ее ему в жены. Соответственно, девушка пыталась показать молодому графу, кто будет хозяином жизни в их семье. Но в этом случае девушка очень сильно ошибалась. Слишком уж своенравным получился молодой дворянин для того, чтобы позволять кому-то решать за него свою судьбу. Хорошо еще, что прямо на том императорском приеме не объявили об их бракосочетании. Иначе бы все планы молодого дворянина полетели бы псу под хвост. Ну сами подумайте, кто бы из его соседей, которые проявляли явную агрессию в отношении молодого дворянина, попытался бы ему после этого объявить войну. Кому оно надо? Ведь таким образом им бы пришлось столкнуться не только с самым молодым графом и его отрядами стражников, но и также с отрядами многочисленных высших вампиров, которых на помощь своему родственнику мог бы прислать великий князь Нурат. Естественно, что никому из дворян подобные проблемы просто не нужны. Поэтому парень сейчас только радовался тому, что великий князь не решил все решать сразу в тот самый день на месте, и оставил шанс парню вывернуться из этой ситуации с честью. Тем более, что до конца учебного процесса осталось еще целых 2 года, и вполне возможно, что за это время молодая княжна передумает связывать свою жизнь с тем, кто совершенно не желает идти у нее на поводу. Что поделаешь, девушка привыкла к тому, что все в ее жизни вертится вокруг нее. Но в данном случае она очень сильно ошибалась. У молодого дворянина было слишком много своих собственных планов, и она в них не попадала никоим образом. Возможно, спустя пару лет, когда Гарзу все-таки уже сумеет полностью защитить свою будущую жизнь, он и задумается о какой-либо семейной жизни. Возможно. Но не сейчас. Сейчас у него слишком много планов было связано с кровопролитием. Ведь для начала ему нужно было разобраться со всеми беспокоящими его проблемами. А их было достаточно много. Взять хотя бы, к примеру, этих дворян, соседей. Молодой дворянин не понимал причины подобного отношения к тому, кто стал хозяином территории, которая абсолютно не имела хозяина. Да, Гарзу помнил о том, что эти земли принадлежали казне империи, но в результате, и по своей сути эти земли были бесхозными. А сейчас это было целое графство. Неужели именно это бесило этих соседей, и заставляло их поступать нерационально? То, что кто-то из дворян сумел получить титул и земли за какие-то неизвестные для них заслуги. Все это было глупо, и никаким рационализмом здесь даже не пахло. Здесь было что-то другое. Молодой дворянин буквально кожей чувствовал то, что здесь какой-то очень важный секрет. Особенно учитывая то, что эти дворяне по каким-то причинам удерживали налоги, не оплачивая их в полном объеме в казну. Хитрость поведения этих дворян заключалась в том, что они оплачивали налоги частично. Таким образом они создавали видимость того, что желают платить налоги, но не имеют никакой возможности этого делать. Сначала у них была довольно хорошая и действующая отговорка, ведь на эти земли очень часто нападали дикие вампиры. Соответственно, люди просто боялись выходить в поле, чтобы работать в полноценном объеме. Насколько известно молодому дворянину, подобные нюансы никогда не интересовал местных дворян. Обычно эти дворяне таким образом всего лишь прикрывали свою хитрость для того, чтобы иметь возможность утаивать деньги, которые были для чего-то нужны. Естественно, что сразу возникал просто нереально важный вопрос, а для чего им могли понадобиться все эти деньги? Если бы эти дворяне жили во дворце или же хотя бы в столице, то становилось бы понятно, их стремление сэкономить денег, которые бы им пригодились потом, при покупках самых различных нарядов, чтобы блистать именно на императорских приемах. Но ведь они являлись по сути сельскими жителями, и в столицу фактически не приезжали. Значит, здесь была какая-то другая тайна, которая могла приравниваться даже к государственной измене. Кто знает, что задумали эти дворяне, и зачем им могли понадобиться такие деньги. Может быть, они намереваются подкупить кого-нибудь, кто должен будет убить самого императора. Ведь понятно же, что любой убийца, которому могут предложить подобный контракт, постарается потребовать как можно больше денег. Ведь после совершенного ему придется исчезнуть из империи раз и навсегда, чтобы при этом где-то жить в свое удовольствие. Сумма наверняка будет очень немаленькой, ведь даже за голову обычного барона в империи ночная гильдия могла запросить сумму равную 2000 золотых монет. И это в том случае, если барона действительно нужно было просто уничтожить. Кто-то мог бы пожелать убить этого барона в поединке, подстроенном каким-нибудь бритером. Вот тут суммы могли варьироваться от 500 золотых монет до 2500-3000. Все зависело от мастерства бритера и от условий, которые мог предоставить этому бритеру заказчик. Ведь некоторые из заказчиков хотели, чтобы их противник буквально рыдал от боли в дуэльном круге, а противник просто издевался бы над ним там, заставляя медленно умирать. Конечно, среди дворян были и такие маньяки. А для бритера не было никакой разницы, за что ему заплатят, лишь бы платили. В отличие от убийц ночной гильдии, бритеры действовали открыто. Ведь они были дворянами, и могли подстроить такое столкновение запросто. Достаточно было просто спровоцировать дворянина. Именно таким образом бритеры когда-то обратили на себя внимание молодого графа, бывшего в то время безземельным виконтом. Тогда их ожидал очень жесткий и наглядный урок. 6 дворян, устроивших ему попытку убийства, совершенно неожиданно столкнулись с профессиональным бойцом, который не стал с ними церемониться, а начал просто убивать. Естественно, что подобного эти дворяне не ожидали. А бритеры теперь категорически отказывались сталкиваться с этим графом, знаменитым тем, что он 16 лет уже стал мастером меча. Именно поэтому графу Гранур теперь предстояло опасаться больше отравления или наемных убийц. Хотя то, что ему сообщил по секрету глава тайной службы империи, великий герцог Курас, немного грело душу и гордость молодого дворянина. Оказалось, что ночная гильдия заранее выставила ценник за голову этого дворянина в размере 15 тысяч золотых монет. Уже одна только эта цена заставляла вздрагивать любого дворянина, у которого могла появиться подобная мысль. Ведь таким образом ночная гильдия не только давала возможность этим дворянам передумать, но и заставляла их тщательно подсчитывать свои деньги. Стоило ли подобное покушение таких трат? За последнее время, особенно после попытки восстания с помощью жрецов храма Триединого Бога в столице, ночная гильдия все-таки попыталась найти общий язык со тайной службой империи, с которой ей пришлось столкнуться во время этого противостояния. Тогда эти бандиты решили пойти на соглашение с великим герцогом, опасаясь своего полного и тотального уничтожения во время погашения восстания. И сейчас у них частью соглашения было именно то, что при получении подобных дорогостоящих заказов ночная гильдия обязана была уведомлять великого герцога о том, кто и на кого делает подобные заказы. Ведь таким образом этот дворянин имел возможность защитить тех, кто мог быть близок к императору. Ведь не так давно, буквально пару лет назад, произошло глупое столкновение, в результате которого погиб друг детства принцессы Ларизы, дочери императора. Самое смешное в этой ситуации было то, что тот, кто это сделал, позже сам попал в руки тайной службы империи как один из заговорщиков. Оказывается, дворяне думали, что этот граф является чуть ли не любовником принцессы. Естественно, что кто-то захотел занять его место. Проблема была в том, что этот граф не мог быть любовником молодой девушки, потому что они просто дружили с детства. И во время своих встреч обсуждали какие-нибудь книги, а то и театральные выступления. Можно так сказать, что это был друг души молодой девушки. Естественно, что после этого происшествия принцесса очень сильно расстроилась, а император Ларук захотел найти того, кто сможет защищать ее друзей. А тут как назло подвернулся молодой безземельный виконт, который владел оружием так, что всем просто становилось страшно. Приблизив его к себе император, судя по всему, совершенно не пожалел об этом. Ведь этот дворянин служил ему верой и правдой. Да, были некоторые нюансы, которые императору не нужно было знать о жизни этого молодого дворянина. В первую очередь эти нюансы касались именно его сокровищницы и золотого запаса. Парню удалось разграбить королевский дворец древних эльфов, и благодаря этому у него на руках было довольно большое количество различных предметов и ценностей. И это не считая чистого золота. В результате того, что парень легкомысленно решил усиливать свою территорию и при этом оплатил контракт с гномами чистейшим золотом, Графу пришлось рассказать императору Ларуку и великому герцогу Куррас о том, где он мог взять такие деньги. В результате, парень только привлек к себе дополнительное внимание. Ему было понятно то, что император и великий герцог наверняка хотят, чтобы эти деньги любыми доступными методами, желательно законными, попали в казну государства. Естественно, что молодому дворянину не оставалось ничего другого, как согласиться с таким шагом, но только с одним условием. Он начинал свою экспансию по территории империи, наказывая дворян, проявляющих к нему неуважение, и взамен наплачивает все это повышенными налогами. Но император и великий герцог не знали главного: в один прекрасный момент молодой дворянин остановится, и тогда им придется брать вполне обычный размер налогов. Но кто им сказал, что за то время, которые они будут с него требовать повышенные налоги, империя успеет забрать у парня всю его золотую казну? Если бы они знали ее размер, то ужаснулись бы, особенно учитывая то, что в результате охоты на жреца проклятого бога, молодому дворянину удалось даже ограбить посольство гномов, в результате чего он приобрел еще 50 миллионов золотых монет. Да, этими монетами он не сможет воспользоваться по той причине, что они гномьи чеканки. А ведь он ничего гномам не продавал на подобную сумму. Поэтому парень намеревался просто взять и переплавить эти монеты в обыкновенные бруски. При помощи этих брусков можно будет оплачивать услуги гномов, а ему еще долго придется с ними иметь дело. Ведь все захваченные территории придется перестраивать так, как хотел молодой дворянин. Он не собирался оставлять свои территории беззащитными, даже учитывая то, что они будут только что захвачены. Кроме того, у парня всегда теперь существовала возможность того, что он может одарить баронским титулом и земельным наделом кого-нибудь из своих вассалов, которые должны ему верно служить. Проблема была в том, что эти вассалы были ему словно рабы, ведь они принесли клятву личных вассалов. Все это было сделано благодаря магии разума, которой парень очень аккуратно и точечно подталкивал мысли людей в нужном направлении. Да причем тут только люди. Он таким образом сумел закабалить даже десяток эльфиек. Сейчас еще никто не понимал того, чего именно он пытается добиться. Честно говоря, и самый молодой дворянин часто не понимал того, что он делает. Слишком уж часто он поддавался эмоциям и гневу, который явно провоцировала кровь дракона. Но выбора у него не было. Ведь эта кровь позволяла молодому дворянину избегать многочисленных магических ловушек в проклятой пустоши. Иначе объяснить свое везение он просто не мог.